Здравствуйте, товарищи музыканты! Поздравляю вас с выплатой внеочередного денежного довольствия! Заполняет собою пульс где-то в левом плече. Я снаряжаю гитару к бою, близится время че. Пальцем большим забиваю патроны в деку в свой пулемет. Скоро ракета светом зеленым бросит меня вперед. Предохранитель вниз до упора и очередь от живота. Я обожаю расстреливать город. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я обожаю расстреливать город. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Выкатив свет напрямую наводку, пушки по сцене бьют. Жаль, что наркомовских 100 граммов водки не наливают тут. Сорвана рампа, с пульта помрежа, сзади Санек прикрой. Ну-ка, 12-струнная, врежем, будет хороший бой. Предохранитель вниз до упора, очередь от живота. Я обожаю расстреливать город. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я обожаю расстреливать город. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Победа, да только в партере кто-то еще живой. Планку сдвигаю на дальномере мощности огневой. Залп из рояля песни не длинной и пару нот в упор. Грудь разорвала, выгнула спину. Вот он и весь разговор. Предохранитель вниз до упора и очередь от живота. Я обожаю расстреливать город. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я обожаю расстреливать.